Глава 43. Пауза. Я молча вглядывался в лицо Керис. До этого момента я почти не верил, что когда-нибудь ее снова увижу. «Я уже подумала, что вы сюда не доберетесь», — с улыбкой сказала она. «Путешествие, мягко говоря, было насыщено приключениями», — появился Гебриэл. «Предлагаю вам пройти в помещение и обниматься там», — устало улыбнулся гигант. «В любой момент могут пожаловать гости». Мы прошли в глубину коридора. У стены лежали два трупа гвардейцев Торренса. Навстречу нам из дверей выбежала Кристина. «Дэвид! Дэвид!» Девушка обняла меня так крепко, что раненая рука тут же дала о себе знать. Но несмотря на растекающуюся по всему предплечью боль, я заключил ее в объятия. «Привет! Страшно рад тебя видеть. Тебя здесь не обижали?» Радостно сияя, Кристина воскликнула. «Керис начала войну. Она застрелила нехороших людей, а потом построила стену. Потом мы стали ждать тебя. Но ты добирался сюда целый век. У, тихоход!» Меня поразило, насколько четко стала говорить Кристина. Последняя фраза была произнесена с явным осуждением. «Но мы все же добрались», — улыбнулся я и повернулся к Сэму. «Теперь следует решить, как нам всем отсюда выбраться». Сэм в задумчивости потер подбородок и страшно изумился, увидев на пальцах кровь. «По-моему, бежать, сломя голову, не стоит», — сказал он. «Я жду, что вот-вот откроется дверь лифта, и из нее выйдут либо гвардейцы Торренса, либо наши ребята. Пока ситуация не прояснится, надо выставить часовых на баррикаде». Мы поговорили с вооруженным морским пехотинцем, и тот занял позицию за одним из перевернутых письменных столов. К нам подошла Марни. Керис уставилась на нее изумленно, и девушки довольно долго, молча изучали друг друга. Керис машинально провела пальцами по лицу, там, где у Марни был шрам. Это был жест человека, смотрящего в зеркало. «Ведь ты моя сестра!» – прошептала Керис. «Марни не говорит», – вмешался я и вкратце рассказал о прошлом девушке. Керис была потрясена. Еще немного помолчав, она кивнула. «Много лет назад меня очень интересовало, есть ли у меня сестра-близнец. Ведь большинство моих сестер и братьев, а их, как вы знаете, великое множество, состояли из пар однояйцевых близнецов. Я не могла быть исключением, но нас с Марни, видимо, разлучили сразу после рождения. Посмотрите на ее глаза, копия моих, только ее бедное личико. Я бы собственными руками придушила тех крыс, которые так с ней обошлись». «Мне кажется, ты уже к этому приступила», — заметил я, кивнув в сторону мертвых гвардейцев. Керис рассказала мне, что здесь произошло. Когда прозвучал сигнал тревоги, она была с Кристиной. По телефону сообщили, что в вестибюле идет бой, и гвардейцы, охраняющие их, сказали, что получили приказ переправить ее и Кристину в другую часть Манхэттена. Керис понимала, что если их вывезут из Empire States, Сэму понадобится масса времени, чтобы открыть их новое местонахождение, и она решила, что настало время действовать. Ей было известно, что лесовики внедрили трех своих людей в медперсонал, обслуживающий 90-й этаж. Вооружившись припрятанными заранее автоматами, наши люди застрелили двух гвардейцев и забаррикадировали вход в коридор. Когда к гвардейцам подоспело подкрепление, пришлось воздвигнуть вторую баррикаду. У Керис имелся козырный туз, и она об этом знала. Этим тузом была Кристина. Гвардейцы не могли огнем проложить себе путь из опасения повредить носительницу драгоценных яйцеклеток. Я, в свою очередь, сообщил Керис, что ход сражения в вестибюле существенно осложнился из-за вторжения трифидов на улице города. На некоторое время на 90-м этаже воцарилась противоестественная тишина. Торренс не насылал гвардейцев, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Но наши люди тоже не появлялись. Телефоны молчали. Электрические лампы сияли ровным светом. Кроваво-красное солнце опускалось за горизонт. Мы занимались чисткой оружия и обработкой ран. К счастью, никто из нас не пострадал серьезно. Больше всего досталось моему партнеру по настольному теннису. Пуля пробила ему икроножную мышцу. Несмотря на рану, Гебриэл продолжал скакать по помещению, используя в качестве костыля половую щетку. Мой друг был страшно похож на Джона Сильвера из бессмертного романа Стивенсона. Керис стояла у окна, я подошел к ней. «Что-нибудь видно?» «Мы слишком высоко. Отсюда кажется, что в городе царит полный покой». Показав в сторону сверкающего золотом заката Гудзона, она сказала: «Красиво, правда? Там когда-то был рай. Как-то мы отправились рыбачить вверх по реке и видели то, что осталось от принадлежавших миллионерам особняков. На какой-то миг мы смогли представить, какой была жизнь до того, как все пошло прахом. Перед моим мысленным взором предстали резвящиеся в бассейнах ребятишки, их папы и мамы, восседающие в шезлонгах или жарящие на грилях барбекю. Неужели эти дни никогда не вернутся?» Она печально покачала головой. «В иных местах они уже вернулись», — ответил я. «У меня дома есть праздник, его называют ночью костров. Мы зажигаем огромные костры на открытом воздухе, запускаем петарды и печем на углях картофель. Дети просто обожают эти праздники. Впрочем, и взрослым они тоже нравятся. Но взрослые ужасно страдают по утрам от похмелья». «Ночь костров? Откуда это название?» «Древний языческий ритуал». Не сумев сдержать глупую ухмылку, я продолжил. «Видимо, связано каким-то образом с проблемами фертильности. Кроме того, мы сжигаем чучело человека по имени Гай Фокс». «Ну и забавные же вы, англичане, люди!» Она сморщила носик. «И как я могла совершить столь нелепый поступок? Полюбить англичанина?» «Если мы выйдем целыми и невредимыми из этой передряги», — сказал я, — «ты обязательно приедешь на остров Уайт и познакомишься с моими родственниками». «Когда мы выберемся отсюда», — она обежала взглядом помещение, — «я с удовольствием приму твое приглашение, а потом, следуя обычаям Старого Света, мы сочетаемся с тобой законным браком». «Почему бы и нет?» — сказал я, испытывая прилив счастья, совершенно неуместного в этой обстановке. Люди на 90-м этаже небоскреба занимались самыми обыденными делами. Кто-то варил кофе, другие играли в карты на спички. Думаю, подобное поведение служило своего рода противоядием драматизму ситуации. Сэм Даймс сидел за письменным столом и делал какие-то заметки в своем блокноте. Подняв глаза и увидев мою забинтованную голову, он спросил: «Как ухо, Дэвид?» «Та часть, которая осталась на голове, болит ужасно», — ответил я с неким подобием улыбки. «Зато кусок, который валяется в коридоре, чувствует себя превосходно». «Это, видимо, то, что вы, бриты, называете юмором висельника», — фыркнул Сэм. «Кофе хочешь?» Он наполнил дымящимся напитком бумажный стаканчик. «Торренс определенно не экономит на качестве». «Спасибо». Я взял стаканчик. «Как рука?» Он чуть-чуть приподнял висящую на перевязи руку. «Прекрасно, просто прекрасно. Осколок клюнул в самый кончик локтя. Знаешь, какая странная вещь случилась со мной в самый разгар боя?» Он резко сменил тему разговора. «Я вдруг решил инженерную проблему, которая занимает меня вот уже несколько месяцев. Представляешь, я стреляю в живое существо и говорю себе: послушай, Сэм Даймс, а почему бы тебе не проложить рельсы не к южной оконечности озера, а к северной? Ведь в таком случае...» «Ты, как вижу, ни черта не понимаешь», — он заговорил быстрее, очевидно испытывая прилив энтузиазма. «До того, как заняться военным делом, твой покорный слуга был инженером-путейцем, и он непременно вернется к этому занятию, как только закончится его служба в армии. О чем это я? Ах да. Передо мной стояла задача проложить железнодорожный путь от нового порта на озере к городу. Однако на предполагаемом маршруте были довольно крутые холмы, скалы и заполненные грязью овраги. Я ломал голову, как их преодолеть. Что бы я ни придумывал, все на деле оказывалось невыполнимым. И вот когда мы штурмовали коридор, когда кругом свистели пули и взрывались гранаты, меня осенила гениальная мысль. Я сказал себе: зачем тебе тянуть путь к южному берегу озера? Ведь новый порт можно построить и на северном побережье. Таким образом, ты сэкономишь много миль рельсов и несколько месяцев труда. Итак, ты понимаешь, какая великая мысль пришла ко мне во время схватки, и теперь я заношу ее на бумагу, чтобы снова не забыть». Сэм продолжал говорить, и я понимал, что за словами он пытается спрятаться от страшной действительности точно так, как пытались сделать мы с Керрис, когда строили планы и говорили о нашем счастливом будущем. Я посмотрел по сторонам и увидел, что Керрис и Марни живо беседуют. Они улыбались, общаясь друг с другом на языке жестов. У меня сложилось впечатление, что между сестрами возникло полное взаимопонимание. Морской пехотинец болтал с лаборанткой, ангелом лесовиков в стране Торренса. На город опустилась ночь. В окнах соседних зданий зажглись огни. Один только Гэбриэл Дитс оставался на баррикаде. Гигант не сводил взгляда с дверей лифта. Рядом с ним стоял трофейный пулемет. Мой бывший партнер по настольному теннису ждал, когда из дверей кабины выскочат гвардейцы Торренса. Однако лифт, обманув все ожидания, до утра оставался неподвижным. Спали мы посменно. Сэм, Гэбриэл и я по очереди наблюдали за дверцами кабины и за ведущим к лестнице коридором. Утром мы позавтракали теми продуктами, которые еще оставались в закусочной импровизированного госпиталя. Сэм позаботился и о том, чтобы еду и кофе доставили нашим запертым в кладовке пленникам. Когда я сидел у баррикады, ко мне со стаканом кофе подошел Сэм. Посмотрев на дверь лифта, он потер заросший щетиной подбородок и сказал: «Знаешь, у меня почему-то начинает складываться впечатление, что нашим ребятам не удалось захватить здание, иначе они давно уже были бы здесь. Но с другой стороны, бандиты Торренса до нас тоже не добрались». «Верно подмечено, очень верно». Он задумчиво потер пальцем переносицу. «Но это объясняется тем, что в наших руках самые ценные для Торренса объекты. Ты имеешь в виду Кристину?» «И тебя. Не забывай. Да, Дэвид, ты для Торренса ключ, который позволит ему открыть дверь на остров Уайт и получить машину, преобразующую трифидное масло в моторное топливо. Вы оба представляете для него огромную ценность, так как обладание вами позволит ему продолжить строительство империи до тех пор, пока...» Он широко развел руки, словно пытаясь объять земной шар. «Честолюбие Торренса безгранично. Значит, ты считаешь, что он не пошлет на нас гвардейцев с автоматами и гранатами?» «Пока нет. А неужели мы должны просто тихо сидеть и ждать, что случится? Может быть, ты предлагаешь напасть на него первым? Мне не нравится, что мы предоставляем ему время для разработки нового плана», – пожал я плечами. «Но нам с этого 90-го этажа просто некуда податься». «Согласен. Однако попытаться выяснить, что происходит внизу, по-моему, стоит. Ведь помимо двух возможностей, существует еще одна». «Какая?» «Не исключено, что Торренс тоже проиграл сражение, и теперь вход в здание контролируют трифиды». «Возможно, ты и прав», – сказал он и, чуть помолчав, добавил. «Пожалуй, стоит попросить Гейба спуститься на несколько этажей вниз, если его нога позволит». Гэбриэл Дитс рвался к действию. Едва выслушав Сэма, он схватил пулемет. «И, пожалуйста, без героизма, Гейб», – умоляюще произнес наш командир. «Посмотри, есть ли возможность выяснить, что происходит внизу, и возвращайся побыстрее. Хорошо?» «Так и сделаю», – Гэбриэл взял две ручные гранаты. «Но на обратном пути я все же подброшу им пару яиц». Я проводил Гэбриэла до лестницы. Он немного хромал и по-прежнему использовал половую щетку в качестве костыля, но такой пустяк, как пулевая рана, не мог его остановить. Когда он занес ногу, чтобы начать спуск, я знаком остановил его и, призывая к молчанию, приложил палец к губам. Мне показалось, что снизу донесся слабый отзвук чьих-то шагов. Сняв пистолет с предохранителя, я потянулся чуть вперед и крикнул в лестничный пролет: «Сакраменто!» Голос прокатился по лестнице и умолк где-то далеко внизу. Молчание. «Сакраменто!» – повторил я, выдержав паузу. «Калифорния!» – прозвучало в ответ. Я выстрелил, и пуля рикошетом от ступени ударилась в стену. Путь вниз для Гэбриэла был закрыт. По крайней мере, здесь. Следующие 10 минут мы таскали столы из близлежащего офиса и сваливали их в лестничный пролет. Когда работа была закончена, лестницу перекрывала беспорядочная груда мебели, перебраться через которую было неимоверно трудно. Однако незащищенными остались ступени, ведущие на 91 этаж. Путь туда преграждала решетчатая дверь. Ввиду отсутствия замка мы закрепили ее электрическим проводом. В качестве завершающего штриха я прикрепил к ножке стола ручную гранату и привязал вытяжное кольцо к двери. Того, кто попытается открыть дверь, ждал весьма неприятный и очень шумный сюрприз. После этого мы вернулись к Сэму. «Теперь мы знаем», – сказал негромко Сэм. «Торренс разбил наш отряд. Здание контролируют его гвардейцы». Очень скоро раздался телефонный звонок. Наш лидер некоторое время молча смотрел на аппарат, а затем произнес: «Похоже, кто-то желает вступить с нами в переговоры». Этим кем-то оказался сам Торренс. Он подтвердил, что зданием владеют его люди, а также сообщил, что вторжение трифидов остановлено и гвардейцы полностью контролируют обстановку на Манхэттене. После этого Торренс потребовал от нас немедленной и безоговорочной капитуляции. Сэм посоветовал генералу Филдингу отправиться к дьяволу и положил трубку. Вскоре Торренс позвонил снова и, скрипя зубами, как я догадывался, предложил более умеренные условия. В том случае, если мы передадим ему Кристину Скофилд, нам предоставлялась возможность беспрепятственно покинуть Нью-Йорк. При этом Торренс специально подчеркнул, что я тоже смогу уйти. Сэм высказал все, что об этом думает, и снова бросил трубку. «Не верю я этому мерзавцу», — сказал он. «Торренс обманет сразу, как только мы отсюда выйдем». «Итак, вариантов у нас, похоже, немного», — глубокомысленно заметил Гэбриэл. «И что же мы будем делать?» «Во-первых, можно сидеть и ждать, зная, что из опасения повредить Кристине Торренс не осмелится на штурм», — сказал Сэм. «Во-вторых, можно сдаться. И в-третьих, можно поискать еще какой-нибудь выход. Итак, леди и джентльмены», — он обвел нас взглядом, — «жду ваших предложений».